кран. Поезд затормозил, и мы надеялись, что это он, но это был, видимо, другой человек. Я уже залегла на верхнюю полку, и осиротелые чинзанщики все недвижно сидели и ждали, изредка перешептываясь. Из разговора я поняла, что человек этот был послан за бутылкой, а теперь ни его, ни бутылки. Наконец, мои обманутые в надеждах друзья стали горестно раздеваться. Как вдруг один из двоих наших актеров, Н.Н., вскочил, возник передо мной во всем белом, ёкнул, пригнулся и, как был в трусах, майке и носках, дернул дверь купе и с грохотом исчез. Я свесила вниз голову. Второй актер М.М. развел руками. Минут через 10 дверь опять с треском отъехала, и к нам почти упал Н.Н., которого держала за локти в полусогнутом состоянии толпа проводниц, почему-то в шинелях. Н.Н. в бессильной ярости кричал им «Пиписьки!». Они привычно уже откликались «За пиписик ответишь?» и сулились составить акт на разбитое стекло двери вагона ресторана. Новое дело. М.М. наконец уговорил проводниц, сунув им деньги. Всю ночь Н.Н. и М.М., видимо, бедные бдели, потому что Н.Н. шепотом ругался, а М.М. никак не мог его успокоить. Я пока что задремала. А ранним утром, когда поезд причалил к уже видному в лучах зимнего рассвета перрону Ленинградского вокзала, я продрала глаза, оба они уже в полном облачении, готовы были на выход, строгие, трезвые, хотя очень бледные, извинялись передо мной, что не смогут довести меня до дому. Они рванули в какое-то круглосуточно открытое пивное заведение, единственное в Москве. Суровые были времена как для едоков, так и для пьющих людей тоже. А третий наш человек оказался в Москве только двое суток спустя. И его потом вынуждены были судить товарищеским судом в театре за какие-то бесчинства в отделении вокзальной милиции. А что уж он сделал перед тем, за что его арестовали, мы так и не узнали. Но это еще не все. Олегу Ефремову пришло письмо от актива Ленинградского дома актера с жалобой на меня, что я подняла руку на великого поэта Пушкина. Сцена отравления Моцарта. Видимо, это были те, кто ушел посреди чтения. Ефремов им письменно ответил и прочел мне этот ответ. Там упоминались имена великих предыдущих драматургов МХАТа, вереницу которых я якобы заключаю. А в конце стояло: «А будете в Москве, заходите к нам в театр». Я сказала: «Они это письмо должны повесить в рамке у себя в красном уголке». Моих друзей-актеров можно было понять. На спектакле они час с лишним надувались под крашеной водой и страдались. На каждого выходило ее больше литра, без единого градуса. Что им была бутылка водки на троих? А потом мне рассказали, что один из авторов Райкина, такой Миша, ходит всюду в Питере и с большим юмором рассказывает о нашем вечере, пародирует меня. Все это происходило много позже. А я хочу вернуться к тому моменту, когда Игорь сразу после написания «Чинзана» повел меня все-таки в Арбузовскую студию. Он решил никого не спрашивать, а просто прийти туда и все. Мы вошли и в наступившей тишине сели. Впоследствии мои товарищи по студии со смехом мне говорили, что я на вопрос Арбузова «Вы кто?» буквально провозгласила свою фамилию. Они как бы изображали мою торжественность, некий пафос. Но это, Господи, было от страха. Арбузов потом прочел мои уроки музыки и встречался со мной, и сказал безо всякой помпы, что ему нечему меня учить. Я возразила ему, что мне надо не учиться, а быть среди своих, среди единомышленников. Арбузов был великий человек, великий во всех своих проявлениях. Он никогда не выгонял никого, не снижался до этого.